Глава 20. У Макашова снова прихватило спину. Боль была такой, что темнело в глазах. И даже Эвелина не смогла помочь, пытаясь, как в прошлый раз, дернуть его вверх. «Тебе надо в больничку, босс», — серьезно сказала она, глядя на то, как он ежится, вставая со стула. «Дело дрянь. Может так прихватить, что ноги откажут». «Тьфу-тьфу. Наговоришь тоже. Вечером заеду», — пообещал ей Макашов. «Уже дочь записала меня на прием к какому-то светиле». Он, осторожно переступая, заходил по кабинету. Когда он ходил, ему становилось легче. «Давай еще раз проанализируем, что у нас есть». «Так точно, босс». Эвелина подошла к стенду, на котором были развешаны фотографии фигурантов. Сперва шло фото Киры Андреевой, следом фото ее сына и помощника Игоря Степаненко. «Что нам известно?» — проговорила она задумчиво. Илья незадолго до своей гибели затеял за спиной матери опасное предприятие. Не могу сказать с уверенностью, но подозреваю, что некто просто использовал его неопытность, решив отжать предприятие. «Документы?» «Никаких документов, подтверждающих его опасную затею, при обыске в его сейфе и столе не было обнаружено. Но...» «Главный инженер в доверительной беседе поведал мне, что Илья погиб на стадии оформления, что все переговоры были завершены, предварительные сделки тоже, но главные подписи на главных документах будто бы поставлены еще не были. Поэтому мы и не смогли найти никакого подтверждения ни в нотариальных конторах, ни в регистрационной палате. Может быть так, что в этих документах существует какая-то оговорка?» Приложил палец к губам Макашов, замирая возле стенда с фото. «Должно, допустим, пройти какое-то время, после которого в подписи Ильи ввиду его отсутствия не будет необходимости». «Так бывает», — покивала Эва. «Существуют такие договоренности. Главное, что я не могу добиться от семейного адвоката Андреевых никакой информации. Он утверждает, что никто его к этой сделке не привлекал». «Что вполне логично. Если Илья затеял что-то за спиной матери, он не стал бы ставить в известность семейного адвоката, который тут же всю информацию ей сольет. Это кто-то другой». «Адвокат Иванова?» — предположила Эва и тут же отрицательно мотнула головой. «У него его нет. Он сам юрист с большой буквы». «Думаешь, все же за сделкой стоит он? Решил вернуть себе завод?» «Логично, но...» «Но не нравится мне участие в этом деле Александра Бубуева. Убей, не нравится». Эва отошла от стенда к подоконнику, где тут же принялась засыпать в кофейную машину зерна. «Он умный человек, достаточно обеспеченный. У него хорошая семья, влиятельный тесть. Я говорила с последним. Он ничего не слышал о сделке своего зятя. Вообще назвал это бредом. И не намекнул даже, а открыто сказал, что ни за что не стал бы конкурировать с Кирой». «Почему?» «Потому что жить хочет». Так вот открытым текстом и сказал. И зятя своего дураком не считает. «А как же тогда эти разговоры о том, что Саня Буба с Ильей тему замутили?» Процитировал одного из авторитетов, с которым неделю назад встречался Макашов. «Тесть Бубу его отрицает. Говорит, это глупые слухи. Александр и Илья просто общались. Они вместе учились в институте, и все». «Кто-то, значит, стоит за Бубуевым. Кто?» «Это тот человек, который убил Новикова. И который, предположительно, убил Илью. Или заказал». Эва, не мигая, смотрела на тонкую струйку кофе, стекающую в ее чашку. Макашов уже 3 дня не пил кофе. Она запретила. Велела сначала с болями в спине разобраться. Вдруг кофеин в таком количестве ему вреден. «То есть...» «Ты думаешь, что Илью и Новикова убили разные люди?» «Илью убил профессионал. Из оружия, засветившегося в 90-х. Он не оставил ни единого следа, ни единого намека на свое присутствие ни на крыше, ни в квартире номер 96. Эксперты до сих пор спорят между собой, откуда был произведен выстрел. Я уже гору бумаг пересмотрела. Толку. Следов нет. А вот с убийством Новикова все иначе. Человек шел по подъезду, почти не прячась. Может, не хотел его убивать?» «Хотел, хотел. Выстрелил, едва Новиков порог переступил. Зачем вообще Новиков туда попёрся? Эва глотала огненный кофе, жмурясь от удовольствия. За деньгами? За деньгами? А зачем еще ему был нужен пакет, который мы нашли в его кармане? Он оставляет собаку дома, берет с собой пустой пакет, аккуратно его сворачивает, кладет в карман куртки и идет в другой подъезд в 22:00. С его телефона в тот день был совершен всего лишь один звонок, днем. Он в это время возвращается с прогулки с собакой. Он рассказывал мне, что все у него по расписанию, вся жизнь. Он выгуливает собаку, потом звонит кому-то, вечером идет навстречу и погибает. Установить, кому принадлежит номер, не удалось? Нет, подставное лицо. Давно умер тот человек. Попросилась сделать распечатку разговора, пока ничего нет. Требует официальной бумаги? Не помешает, сказали. Жду. Эва подошла к Макашову, заглянула ему в лицо. «Ну как ты, Петрович?» От того, каким голосом она это спросила, у него перехватило горло. Так раньше жена с ним говорила, когда ему бывало особенно худо. Подойдет со спины, обнимет, прижмется щекой и говорит ласково, так нежно. Ему от одного этого легче становилось. «Ничего, уже лучше», — соврал Макашов. «Дело это покоя не дает. За один труп не успели отчитаться. Тут второй нам подарок. Убийство Ильи Андреева мало-помалу сползает в разряд глухарей. Мотивов уйма, а исполнителя и заказчика найти не можем. Что с алиби Бубуева?» «Был дома с семьей, проверили. Тесть его был с ними же. Они праздновали что-то семейное. Фото и видеосъемку вели. Все предоставили, вне подозрений. Семейная идиллия». Эва поморщилась недовольно, прямо как по сценарию. «Тебе что-то не понравилось?» — зацепился тут же Макашов. «Ой, вот не верю я в такие лубяные картинки», — нехотя призналась Эва, разгуливая по кабинету с кофейной чашкой. «Может, потому что у меня не срослось, не знаю. Просто не верю». «Думаешь, там фальшь?» «Не знаю. И где узнать, не знаю. Хотя...» Эва остановилась посередине кабинета и глянула на свой мобильник, лежавший на ее столе. «Кому-то ей надо было позвонить», — догадался Макашов. «Кому-то, кому звонить не особенно хотелось. А надо было». Она шла к столу, как по горящим углям, на цыпочках. Остановилась. Нависла над столом. Медленно поставила чашку и потянулась к телефону. «Ты кому хочешь звонить?» — не выдержал он, спросил. «Генке», призналась она со скорбным лицом. «Этот проныра ради заработка может звезду с неба достать, пользуясь не вполне законными методами». «Заработка?» «Ну да. Гарик для него золотая жила. Он и раньше на нем деньги неплохие делал. А теперь-то, думаю, в лепешку расшибается». «Так не станет он с тобой сведениями делиться», возмущенно заявил Макашов. Ему вдруг стало неприятно, что она будет общаться с бывшим мужем. Сначала говорит с ним ласковым голосом, а следом бывшему звонит. Как-то нехорошо это. «Почему?» Красивые брови Эвелины поползли вверх. «Почему ты так думаешь, Петрович?» «Потому что не станет он рассказывать тебе то, за что ему заплатят». «Зато он может мне рассказать то, за что ему уже заплатили». И Эва набрала номер бывшего мужа. Макашов не стал слушать, ушел. Слишком быстро ушел и в коридоре чуть не упал от резкой боли, стрельнувшей вдоль поясницы. Оперся о подоконник обеими руками, глубоко задышал. «Надо к врачу. Срочно надо к врачу. Пусть они хоть все друг друга перестреляют. Ему надо срочно заняться своим здоровьем. Страшно становиться инвалидом в 48 лет. А Эва уверяет, что из-за его запущенной болячки ноги могут отказать». Он отдышался и решил вернуться. Как-то вышло по-детски, будто он заревновал. Что она подумает? Эва стояла там же. Телефон лежал на столе. Звонила или нет? Макашов глянул на нее внимательно. Она улыбалась. «И что твой бывший тебе сообщил?» Неприятным самому себе скрипучим голосом спросил он. «У него есть любовница!» Коротко рассмеялась она. «Я так и знала! У него есть любовница!» «У кого? У твоего бывшего?» Макашов честно не понял причину ее веселья. «Ой, Петрович, ну при чем тут мой бывший?» Она еще громче рассмеялась. «Они у него всегда были, есть и будут, такой он. У Бубуева есть любовница». «Ух ты! А как же все эти семейные фото?» Он повел вокруг себя руками. «Торжественные приемы, счастье». «Счастье только на фотобумаге и в сети получается, Петрович». «Я сразу...» Она снова помчалась к кофейной машине с опустевшей чашкой. «Мне сразу не понравилась их идиллия. Как-то наигранно, как-то карамельно, неправильно. Когда люди по-настоящему счастливы, они не выставляют это на показ, не выкладывают фото в сеть. Они свое счастье хранят, караулят. А тут... Знаешь, кто любовница Сани Бобы? Сядь, а то упадешь. Хотя лучше не садись, тебе тяжко. Привались к стене, Петрович». Он осторожно улыбнулся ей в ответ и снова подумал, что инвалидом его считать не следует. Он вот сегодня невропатолога посетит, и все нормализуется. Дурак, что раньше этого не сделал. Некая Нина Головкова. Яркая, красивая, распутная. Эва обрисовала пышные формы вокруг своей худощавой фигурки. Суть не в этом. Суть в том, что она двоюродная племянница Юрия Скачкова. Слышали о таком, товарищ майор? «Правая рука Иванова», — покивал Макашов. «Скользкий тип, хитрый. Ни разу у нас не был. Хотя и грешили они с хозяином прилично. Правда, Кира оказалась им не по зубам. И что выходит? Иванов все же. Он решил вернуть завод руками своего бывшего помощника». «Не могу знать», — Эва подняла на него рассеянный взгляд. «Это сведения, требующие уточнений. Я сейчас узнаю, где проживает наша красавица, и навещу ее». «Я с тобой». «Нет, Петрович, нет. Во-первых, твоя спина делает тебя там уж, прости, бесполезным. Во-вторых, женщина женщину всегда поймет. А при тебе она может замкнуться и ничего не сказать». Из всего, что она сказала, он услышал только, что он бесполезен. И это задело сильнее физической боли. И стоило ей уехать, он тут же набрал дочь и попросил ее перенести визит к врачу на более раннее время. «На когда, пап?» «Да хоть сейчас могу», — воскликнул он и подумал, раз уж он тут бесполезен. Он побывал на приеме у невропатолога. От него поплелся к мануальщику, следом в процедурный кабинет. Скрипел зубами, еле переставляя ноги по больничному коридору. Злился, что ввязался в это больничное дело. Звонил дочери пару раз и жаловался. «А как ты хотел, папа?» — возмущенно отозвалась она. «Ты запустил болячку до такой степени, что врач развел руками. Предложил тебе стационар. Ты категорически отказался». «Уже наябедничал», — проворчал Петрович, присаживаясь после трех уколов в коридоре на скамью. «А как еще? Ты же неуправляем. Ты из-за своих преступников готов плюнуть на все». «Не из-за преступников он», — хотелось ему возразить. «При чем тут преступники? Он просто привык быть кому-то нужным. Не привык сидеть дома. И что там ему делать, интересно, в одиночестве? Жены теперь нет, у детей своя жизнь. И что ему на диване сидеть с перевязанной пуховым платком поясницей и тупо пялиться в телевизор? Нет уж». «Как ты сейчас? Мне сказали, что тебе сразу три укола сделали». «Полегче», — признался Петрович, — «намного. Сейчас отсижусь, на работу съезжу и домой. Может, заедете вечерком?» Дочь тут же забормотала что-то о дикой занятости. Пригласила к себе, прекрасно зная, что он не поедет через весь город сегодня вечером, чтобы наутро через весь город ехать обратно. Тут же принялась планировать совместные выходные. Но все ее слова походили на вымысел. Она это быстро поняла, смущенно умолкла. «Жизнь, пап, какая-то стремительная. Ничего не успеваем. Без мамы совсем худо». И отключилась. А он, сидя после уколов на больничной скамейке, загрустил так, что едва не расплакался. Вспомнилась жена. Как она ухитрялась так часто собирать всех их вместе, невзирая на всеобщую занятость, уму непостижимо. «Да, Петрович, где ты?» Звонок Эвы настиг его на автомобильной стоянке. «Из больницы вышел». «Что случилось?» Тут же заполошенным голосом выкрикнула она. «Ты? Что с тобой? Это спина или что-то еще?» «Да спина, спина». Он улыбнулся. Ее неожиданная паника сделалась ему приятной. «И что, спина?» «Легче. Невролог выписал уколы, таблетки. Отправил к мануальному терапевту. Тот колдовал 20 минут надо мной. Потом в процедурном сразу 3 укола поставили. Сейчас как новый». Он с трудом занес ногу, чтобы сесть в машину, и добавил со вздохом. «Почти. У тебя что?» «А ничего», — призналась она и неожиданно чертыхнулась. «Я опоздала, Петрович». «В каком смысле? Она что?» У него на затылке даже волосы шевельнулись от перспективы заняться еще одним убийством. «Да нет, жива она», — поняла его без труда Эвелина. «Просто сбежала. Соседи сказали, что с вечера с дорожными сумками вышла из подъезда. Загрузилась в такси и укатила. Соседка, выгуливающая собаку, подслушала. В аэропорт укатила дама души и тела Сани Бубы. Как он без нее теперь, ума не приложу». Это она, понятное дело, язвила. «Но намерена спросить», — скрипнула Эва зубами. «И сейчас, Петрович, я у его ворот». «Ты поаккуратнее там, девочка», — вдруг севшим голосом пробормотал Петрович. «Не нарывайся. Я сейчас подъеду, диктую адрес». «Да зачем, товарищ майор?» — она беспечно хохотнула. «Не станет же он меня валить при своей семье?» «Адрес». Она послушно продиктовала. Это было совсем недалеко от больницы. «Я скоро буду», — пообещал он. Морщась, уселся за руль. «Лучше дождись меня, Эва». «Нет, не так, майор», — произнесла она тихо. «Что?» — не понял он. «Назови меня еще раз девочкой».